Friede sei mit euch, liebe Geschwister. Ich grüße euch alle in Jesu Namen. Gott segne euch alle reichlich. Es ist nicht nur Gelegenheit, aber wie heißt es in deutscher Sprache? Es ist sehr vernünftig für mich, hier wieder zu sein. Gott segne euch alle reichlich. Приветствую всех вас словами Иисуса Христа. Мир вам. И рад быть с вами снова в этом году и видеть старых и новых друзей. Слава Господу. Мы же слышали слово из уст братьев, за что слава Господу. Мы откроем два текста из книги «Экклезиаст» и читаем с 11 главы 9 стих. «Экклезиаст» 11 глава 9 стих. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и поведению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Также следующий текст из 12 главы 1 стих. С этой же книги, «Экклезиаст». 12 глава и 1 стих. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей. Доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них». Сегодня мое желание не только быть вам благословением, но мне хочется, братья, сестры, чтобы все вы пошли домой накормлены Словом Божьим. Вы пришли сюда для этого. И, конечно, Дмитрий не может это сделать, но Господь может, чтобы мы пошли домой, как по-немецки говорят, зад. Или сытыми, насыщенными Словом Божьим. Из этих двух текстов я буду говорить сегодня Слово Божье на тему «Два прожектора». Я здесь, в этой местности, еще нигде этой проповеди не говорил. Если кто из вас слышал уже ее на кассете где-либо, не повредит снова услышать. Конечно, в большинстве, когда я говорю эту проповедь, посвящаю для молодых людей. Я их люблю, и они меня любят. В Америке среди славян мне за прошедшие почти 30 лет приходится больше всех говорить среди молодежи славянской. И часто бывает, что я их без машинки стригу, но они меня любят. А я их люблю. Они знают, что я хотя и стригу, но с любовью. Хвала Господу. Ну, конечно, не только молодым, хочу сказать и старшим людям. Два прожектора. Конечно, у большинстве или у большинства людей нет, может быть, явного понятия о прожекторе. Мы видели это во время войны, я жил в Харькове, и наш город в то время, хоть я уже 51 год за границей, переходил из руки в рук. И когда налетали самолеты ночью, то прожектора потребляли, освещали. Для нас, молодежи, это было настоящее зрелище. Когда эти прожектора поймают самолета и трассирующими пулями бьют по них, то мы забывали, что здесь есть игра со смертью. Но нам было это интересно. Но мы знакомы здесь, теперь все на Западе. Я не знаю, как у вас, но бывает у нас. Приезжает миссионер, хоть я этим не занимаюсь, но часто кто-либо приезжает, ставит прожектор и вкладывает туда, мы называем по-английски slides. Я даже не знаю, как оно называется по-русски. И показывает нам на стене или на экране, что или где он бывает. Вы понимаете, о чем я говорю, нет? Такой прожектор. И вот я говорю сегодня на тему два прожектора, чтобы всем было понятно. Конечно, вы скажете, ну а где ты их нашел? Вот здесь в Библии. И вот мы назовем их именами. Хорошо? Первый прожектор, это будет название его память. Вы понимаете это слово память? Второй прожектор мы назовем надежда. Разница между этими прожекторами заключается в том, что первый светит только назад. Он вперед не светит. А второй светит только вперед и не светит назад. Это разница. И вот мы их рассмотрим. Мы здесь прочитали слова «все можешь делать». Но знай и помни, за все Бог приведет на суд. И помни Создателя твоего в дни юности твоей. Помни. Братья, сестры, я начинаю говорить, и я чувствую помазание Святого Духа. Я чувствую. Конечно, каждый проповедник ничего так не любит, как любит проповедовать под помазанием Святого Духа. И уверен, в этом есть воля Божья, и Бог хочет нам что-то сказать. Аминь. Слава Господу. Мы все понимаем и знаем, и имеем память. У нас есть память. У нас есть мозг. Конечно, мы употребляем ее очень мало. Доказано, всего 10, максимум 10% употребляем. А 90% спит. Ну ладно, все же помним. Помни, что такое этот прожектор, что он делает и как он делает. Все, что мы видим, все, что мы слышим, этот прожектор аккумулирует или собирает. Alright. Приехал к нам миссионер или евангелист. Вот поставил прожектор, и на стене или на экране что-то показывает. Вы знаете, что он покажет? То, что в него вложат. Понимаете? Он покажет именно то, что туда вложат. Он другого ничего не покажет. И этот прожектор все мы имеем. Все. Что мы слышим, что мы видим, оно все туда влагается, в этот прожектор. И после всего отражает или рефлектирует на экране наших мозгов. Это очень важно. Вот почему очень вреден и опасный телевизор. Я истину говорю. Дорогие, есть много в моей жизни, есть много в твоей жизни. Я бы хотел, чтобы я его не видел. Но я видел. Я бы хотел, все бы отдал, чтобы я его не слышал. Но я слышал. Правда, нет? Особенно мы, которые видели войну. Которые видели разорванные тела людей. Мы видели бомбежки, сами были под ними. Я бы все отдал, чтобы это не было. Но оно там есть. Оно там есть. Дорогие, Слово Божье говорит нам, и я это прочитаю, притчи 10:7. Притчи Соломона, 10 глава, 7 стих. Память праведника пребудет благословенна, а имя нечестивых омерзеет. Слушайте, память праведника пребудет благословенна. И для того, чтобы она была благословенна и благословила нас, надо паковать туда благословенное Богом. Слава Богу! Аллилуйя! Хотите, чтобы ваша память вас благословила? Пакуйте в нее благословенное Богом, и она благословит вас. Сегодня особенно и молодое поколение. Оно пакует туда всякий гарбич, как мы говорим, всякий мусор. Все. На телевизоре довольно его есть. А потом же жалуются, вот почему то и другое, и так дальше. Правда? Я этими днями был в одной церкви, здесь, в Германии, и проповедовал проповедь. И Бог нас обильно благословил. Подходит после собрания одна сестра, отзывает меня в сторону и говорит: брат Дмитрий, я хочу наедине побеседовать. Я говорю: как давно ты верующая? 2 года. Я имею сны, я имею такие видения, ужасные, страшные, они меня пугают. Я имею опыт на это уже. Говорю: сестра, ты ходила к волшебникам? А она говорит: не только ходила, занималась волшебством. Вот тебе на. Я говорю: ты исповедовалась перед церковью? Говорит: нет, я каялась. Сегодня суббота, завтра. Я говорю: зови сюда пресвитера. Позвала. Я говорю: завтра выйди наперед. И перед всей церковью скажи, чем ты занималась. И отрекись этого, чтобы прервать связь и с сатаной. Он имеет к тебе претензии. Аминь. Так есть. Есть. Память праведника пребудет благословенна. Слушайте, молодые. Слушайте, старшие. Все то, что мы пакуем туда, оно нам покажет не на стене, но на экране наших мозгов. Аминь. Нет. Покажет. Оно там есть. Ну что же делать? Что делать? Читаем мы первый псалом. Откройте его. Мы его знаем на память. Ну, я прочитаю. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Аллилуйя! Аллилуйя! Размышляет. Видите? Наш ум, он так создан, он никогда не стоит на месте. Никогда. Даже когда мы спим, то он в подсознании, но работает. Есть 3 сознания. Вот сейчас мы в сознании. Когда спим, в подсознании. Когда переживаем нечто необыкновенное, это сверхсознание. Но все равно наш ум работает. Он не стоит. Всю жизнь работает. И вот блажен муж, который помышляет о законе Божьем, о Слове Божьем день и ночь. Читаем мы Колоссянам 3:1. Итак, если вы воскресли со Христом, о горнем помышляйте. Аминь. Yes, о горнем. И оно будет паковать вам благословенное и только благословенное. И благословит вас. Память – это такой прожектор, или благословит вас, или будет жечь неугасимым огнем угрызения. Yes. Я вчера упоминал. Мы встречаем людей таких, не знают, что делать, куда идти. Иногда даже кончают жизнь самоубийством. Там оно есть. Там оно есть. Память праведника пребудет благословенна. Мы имеем этот прожектор, и он светит назад. Назад. Мы уже старшие, мне уже под 70, некоторым под 80. Там мы помним от самого детства, когда мы в песке игрались. Правда, помним? С нами, стариками, одна беда, что мы забываем, что 5 минут назад было. У меня отец был, он был бриллиантной памяти. Человек. Но вы знаете, под старость, говорит, сегодня я ходил 3 раза в подвал. Зачем-то. Пока дошел, забыл, зачем пришел. Вернулся наверх, вспомнил, 2 раз пошел. Пока дошел, забыл, зачем пришел. 3 раза ходил. Правда? У нас смешно, мы не признаемся, но мы эти чудеса делаем. Да. Один дедушка ходит и ищет что-то. А внук говорит: деду, что вы шукаете? Та шапку. Та ж вона у вас на голове. Спасибо, что сказал, а то без шапки пішов бы на улицу. Я? Спасибо. Так, это мы чудеса делаем, когда состареем, правда? Но то не смех. Но от детства все мы помним. Правда, братья старики, не? Помним. Все помним. Все там. Все там. И очень хорошо, когда оно благословенно. детки малые. Вы знаете, вспоминайте, когда еще папа и мама, когда вот сегодня, в этот день, вы склоняете колени, славите Господа, изучаете псалмы на память. Мы поем песни на русском, украинском, немецком языке, английском, многие. И большинство из них я знаю на память. Когда-то в Бремене, в старых их, этого и не было. Я раз сказал, у меня есть один песенник, которого вор не украл и дождь не намочит. А одна сестра сидит и говорит, а где он взял такой песенник? Да. Где он взял его? Да, можно взять. Правда, братья? Можно взять. Он есть. Yes. Он есть. Я однажды беседовал с человеком неверующим. Он говорит одно, я говорю, написано там так и так. Потом снова беседуем, а я говорю, там и там написано так и так. И говорим, беседуем. А потом он говорит, а как ты все это знаешь? Я говорю, я живу в Канаде 46 лет. И не знаю, сколько стоит пачка папирос. Я не знаю, сколько в Канаде стоит билет в кино. Я не знаю, сколько стоит бутылка пива в Канаде. Но что здесь, я немножко знаю. Слава Богу. Я немножко знаю. Я этим не интересуюсь, оно мне не нужно. Когда или если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. И о горнем помышляйте. И горнее благословит вас. Аминь. Аллилуйя. Дорогие, я не хотел бы кого упрекать или что, но помните сегодня, сколько вреда делает телевизор. Правда? Сколько вреда. Вы знаете, что оно делает? Засоряет ум ваш. Засоряет. Бог дал нам разум, чтобы мы его употребляли. И хорошо, разумно употребляли. Правда, нет? Так есть. Разумно. Бог дал наш разум. Знаете, написано удаление от зла разум. Хвала Господу. Yes. Это в нашей воле. Бог не забрал от нас воли. Хочешь, Слово Божье обещает обетование. Память праведника будет благословенна. Аминь. Будет. Почему? Потому что он пакует туда благословенное. Не только для себя, а еще и для других. Хвала Господу. Аминь. Yes. Я говорю, встречал людей, и вы встречали. Мучатся, ужасно мучатся. Я. Память, и она там есть. Я. Наше время длится на три части. Прошедшее, настоящее, будущее. Что вчера было будущим, сегодня настоящим. Что сегодня настоящим, завтра прошедшим. И все это идет, знаете куда? В архив памяти. Я. Мы даже поем песню по-украински. Каже, як молодий, то веселись, а як постарієш, тоді кайся й молись. Но так не єсть. Ви знаєте, як трудно старику увірувати. Большинство людей, які віруючі, з молоду увірувати. Молодим легко увірувати. Молодим легко зробити рішення. Но старикам очень трудно. Даже і в молитві трудніше, чем молодим. Ви знаєте, самое трудное в молитве – это концентрация мыслей. Правда, братья старики? Сконцентрировать мысли. Когда у человека было там 5, 10, 15 детей, то с 39 внуков, и это все, знаете, идет через память и так дальше. И дела, и много чего. Очень трудно сконцентрироваться. Молодому очень легко. Поэтому написано, вы молодые, сильные. Знаете, они решили сегодня и поехали в Гамбург или в Мюнхен. Но попробуйте стариков сдвинуть с места. Они как начнут размышлять, все передумают. Так и есть. Я, когда я постарею, это для стариков. Нет, дорогие, пока ты в юности, пока здоровая ясность ума, тогда делай. Я вчера рассказывал сестре. У нас у Детройт в Америке, я говорю, у нас там мой дядька жил. Я часто бывал. Жил один человек по имени Сикора. Этот человек был греко-католическим священником. И он, знаете, сказать, разочаровался в своей профессии, пошел в лютеранство. Стал лютеранским священником. Высокообразованный человек. Он знал староеврейский язык и греческий язык. Кое-что мне, что он говорил, я сегодня помню и хорошо. Стал лютеранским, потом там расчаровался. Пришел к пятидесятникам, к нашим братьям. Уверовал, крестили его. Но потом начал наблюдать не за собой, не за своими недостатками, но за верующими людьми, в том числе и за пастором. И нашел у них недостатки. Нашел недостатки и у пастора. Во всех нас есть недостатки. Один непорочный и без недостатков – это Иисус Христос. Он непорочен. Но у нас есть слабости, и мы их сознаем. Для этого есть кровь, пролитая на Голгофе, чтобы смывать их. Слава Богу за это. И вот, знаете, заметил недостатки и у пастора, и в диаконе. И чтобы бодствовать, вместо этого начал что-то иное, и сатана дал ему за работу. Ходить по домам и отбивать людей от церкви. Он указал, пришел к одной семье и указал на недостатки пастора. Указал на недостатки церкви. И отбил эту семью от церкви. Пошел потом в другую семью. И другую семью отбил от церкви. Потом третью семью отбил от церкви. Потом уже работал на четвертой. Знаете? И вы знаете, если человек переступит границу воли Божьей, то еще полбеды. Но горе ему, если переступит границу милости Божьей. И вот с этим человеком то случилось. Знаете? И Бог сказал одно слово «баста». Знаете, что это значит? Генук. Довольно. И этот человек переходил улицу. И ехала, ему было зеленый свет. И ехала женщина автомобилем. Благодарю, брат. Данка. Ехала женщина. Ему был зеленый свет. И куда он шел, и эта женщина, автомобиль восьмицилиндровый, сильный, и вместо того, чтобы встать на тормоз, она встала на газ. И как рванула, как дала ему, знаете, в ноги, он полетел несколько метров вверх и сторчакал в асфальт. Ему покрошило череп. Его забрали, но он жив был. Ему череп этот сняли, надели пластиковый временно, пока тот поправят, починят. И потом одели череп. Я знаю, он ходил, но он не знал, кто он, куда он и что он. Не знал. И, конечно, по годам, я уверен, его теперь в живых нет. И вспомнил я песню «Покайся, пока не увяла здоровая ясность ума». Правда? Мы так поем. Нет? При здравом смысле и уме имеешь возможность покаяться. Этому человеку уже покаяния не было. Уже, как немцы говорят, «цушпет». Слишком поздно. Я. Помни, помни, Бог приведет тебя на суд. Что ты делал? С какой целью? Что бы то ни было, можешь веселиться, куда хочешь ходи. Но помни, знай, Бог приведет на суд. Посему помни Создателя твоего. Стараюсь о горнем помышлять. Стараюсь паковать, я говорю, туда, как можно, можно больше благословенного. И оно благословит тебя. Хвала Богу. Между нами есть узники. Есть братья, узники. Я бы хотел, чтобы вы подняли руку, когда вас забрали Библию, забрали вас Евангелие, забрали вас от жены, от детей, забрали. Но когда вы жили еще хоть частично на свободе, это слово кормило вас, вы туда паковали. И было 10, 15 или 20 лет, вы были на ссылках, в тюрьмах, и это кормило вас, то, что там было, слава Богу. Аминь. Вы выдержали все, правда, не? Оно было там. Слово Твое я сокрыл или спрятал в сердце моем. Когда мы его прячем, бережем, оно бережет нас. Слава Богу. Аминь. хотите иметь память благословенную, пакуйте хорошее туда. Я еще раз предупреждаю, потому что я пойду к другому прожектору. Перейду. Помните, дорогие, как один мой друг, поэт, писал: няня. Знаете, что такое нянька? Няня. ТВ. Сегодня детей кормит няня, ТВ называется. Телевизор. Няня кормит детей ядом, прикрыв молоком. Не ласкайте ее взглядом, ни в яв, ни тайком. Не ласкайте. Никто не видит, никто не знает. Бог знает, и ваш рассудок знает, память знает. У нас в кухне стоит, дети подарили, микровейная духовка. Вы знаете, ее многие из вас имеют. Мы бы не покупали таких вещей, но дети маме купили на Рождество. Уже несколько лет. Микровейная духовка. Но она похожа на телевизор. И один пастор приехал ко мне на беседу. И девочка маленькая с ними. Он с женой приехал. Ну, мы пошли в переднюю комнату беседы. А жена в кухне там готовила. И девочка пришла и это увидела. И говорит: тетя, имеете ли вы ТВ? Мы говорим: нет. А она говорит: а может вы так делаете, как мой папа? Он спрятал в подвале. И когда люди уходят, мы идем и смотрим. И девочка все рассказала. Нет? Все рассказала. И так бывает. Но, дорогие, можно скрыть от всех, но от ума не скроешь. Правда, нет? Оно тут, оно там. А особенно сегодня, когда мы имеем, или люди имеют еще эти, как называть, кассеты, я их не знаю, как делать, как они называются. Берут сами на кассеты и потом вставляют, показывают. Можно набрать, что попало. И в действительности всякий гарбич, это мусор, все там есть. И вот люди молодые кормят свои души этим, кормят свои мозги этим. И что получается? Вы знаете? Оно им уезжается и в день, и ночью, и во сне, и так дальше, и так дальше. Хотите иметь хорошие, благословенные сны? Аллилуйя! Благословенные сны. Часто бывает, я помню, я ночевал или спал в Аргентине, и два молодые человека спали. Одни на одной кровати большой, а я сбоку. И знаете, ночью, они слышали, ночью, или с просонья, или как имя Божие благословляется, прославляется через уста. И утром спрашивает один из них, молодой, говорит: брат Дмитрий, когда вы ночью молитесь или славите Господа, вы слышите это, знаете или нет? Говорю: иногда знаю, а иногда не знаю. Но оно там есть. Правда, брат? Оно там есть. Никуда не денешь. Хвала Господу. Амин. Yes. Слава Иисусу. Дорогие, мы все имеем этот прожектор. Прожектор памяти. И он рефлектирует на экране наших мозгов все то, что мы туда влагаем. Молодые, вы понимаете меня? Понимаете, не? Пас ауф. Понимаете это? Пас ауф. Что вы туда влагаете? Что ваши глаза видят? Что ваши уши слышат? Что слышат? Оно там. Оно там. Никуда не денется. Я говорю, будет время, и может сегодня время такое, о, если бы я это не слышал. Правда? О, если бы я этого не видел. Но, дорогие, как хорошо, когда мы видим глазами, просвещенными Духом Святым. Я вижу перед собой детей Божьих. Вы помните, когда Павел пишет письма или послания ефесянам, коринфянам, филиппийцам, и пишет святым, находящимся в Коринфе, святым, находящимся в Ехвесе. Каким святым? Живым или мертвым, он писал, скажите мне. Живым. Да разве есть? О, много мертвых живых у католиков, у других есть много мертвых живых. Но я приехал в Бремен к святым живым. А то другое меня не интересует. Я этим не интересуюсь. Вот как раз я имел ехать сюда. Сегодня как раз 2 недели, как я в Германии. Я еду, одна женщина, они жили рядом возле нас недалеко, услышала, что я еду в Германию. Они обои курят, муж и жена, украинцы. И моя жена спрашивает ее: Валя, а сколько вы прокуриваете за неделю? Она говорит, $60. Помножьте на 52 недели, вы считайте, более $3000 в год. И потом спрашивает моей жены: я слышала, муж твой едет в Германию, за какие деньги он едет? Да я 4 раза поеду в Германию назад за эти деньги, только за год. И вот им дивно. Ой, им дивно. Ну, за что же Дмитрий едет? Да я же их не покурил. Я могу поехать быть благословенным. Аминь. И вот все. Но кроме этого, он еще по несколько раз у неделю заглядывает в отель. Да еще ходят такие места там и там и там. Но мы туда не ходим. И поэтому мы имеем деньги поехать. Хвала Богу. Это не секрет. Правда? Это не секрет. И поэтому я могу купить то и другое, позволить. Потому что я не трачу на такие ненужные вещи. Так есть. Аминь. Ну ладно, мы пойдем еще к другому прожектору. Вы еще не устали слушать? Не? Далее будем. Вы знаете, я бы не хотел об этом прожекторе говорить. Я бы хотел о втором говорить больше. Но он есть. Прожектор памяти во всех нас есть. И вы знаете, он рефлектирует или отражает на экране наших мозгов все, что мы видим и слышим. Правда? То есть да и аминь. Да и аминь. Никто этого не отвергнет. Я вчера говорил, может, и здесь говорил, то, что я тебе говорил. Может, вас, говорю, не все слышали. Брат Володя, я с ним много ездил по Америке. Их семья – жертвы Чернобыльской катастрофы. Жена и зять. Я с ним много ездил. Он много мне чего рассказывал. Когда он отказался от военной академии, где его хотели офицером сделать, бросили в лагерь, и комендант лагеря был КГБист. Иван Иванович, то есть Иванов, некто. И вот говорит, он знал, что я верующий, и снисходительно относился ко мне, говорит Володя. И я это заметил, и однажды так, когда мы были наедине, говорю ему, назвал его имя, отчество, и говорю, мне кажется, вам не трудно стать верующим человеком, не трудно. А он говорит: о, Володя, для меня покаяния нет. Для меня спасения нет. Нет. А почему? О, если бы ты знал, сколько я людей расстрелял. Говорит, брат Володя, спрашивает, каких людей? Таких, как ты. Вот когда был на дежурстве ночью, сколько черный ворон привозил, столько я расстреливал. А особенно, говорит, когда привозили семьями верующих людей. Отцы, матери, дети, когда они обнимались и в слезах прощались. По 40, по 70 за ночь. И говорит, я всех их расстреливал. И сегодня, говорит Володя, когда я кушаю суп, я вижу их лица в супе. Когда я пью чай, я вижу их лица в этом чае. Вы знаете, бедный, несчастный человек. Правда? Я? Вы знаете, у него тоже прожектор. И он все там зафиксировал. И все отражает на экране мозгов и мучит его. И такие люди по обыкновению кончают самоубийством. В большинстве случаев. Но как хорошо, дорогие. Те, которые взирали к Господу, лица их просвещались. Правда? Аминь. Так написано. Сколько нужно обновление ума, Павел говорит. Дорогая молодежь, пусть кровь Христа обновит ваш ум. Аминь. Это так нужно. Верите ли вы, что это от Бога, что я говорю? Верите? Да, я верю. Аминь. Yes. Много есть людей, хотел бы, чтобы я его не видел, чтобы я не слышал. Посему, дорогие, как пишет пророк Исаия, ты много видел, не замечал. И слышал, уши были закрыты. Хотите стоять? Смотрите, взирайте к горнему, на Христа, на начальника и совершителя. Много чего не смотрите. Что иногда говорят, и на то, иногда и на пастора, и так далее. Сюда вышел, пускай идет. Не по адресу, скажите ему. Я этим не занимаюсь. Знаете, одна жена пастора позвала меня. Знаете, жена пастора, я знаю, она не гостеприимная. Но я сразу заметил, здесь какая-то ловушка. Призвала меня на обед. Угостила, четверо детей у них. Вона выслала на улицу и начала, тут муж сидит, я, вона, и начала лить на своего мужа. Лила, может, минут 50. А мы сидим, с ним молчим. Она лила и лила. После всего, она заметила, что с меня как с гуся вода. Она увидела, я ничего не принял. Она заметила. И как заплачет, и говорит, брат Дмитрий, я вас почитала духовным человеком, а вы не слухайте, что я кажу. А я говорю, Росита, ты думаешь, что Дмитрий есть помойная яма? Ты думаешь, чтобы я это собирал? Я говорю, если бы ты была порядочная жена, ты бы никогда не бесчестила мужа пред людьми. Порядочный муж никогда не будет бесчестить свою жену пред людьми. Правда, не? Никогда. Yes, я не принял этого. Что бы ни было, но такого я не принимаю. Зачем мне засорять свой ум? Зачем? Если можно хорошим туда, хорошего, и его очень много хорошего. Ты видел, сколько недостатков в бремени? Я говорю, я видел столько благословений каждый день. Даже первый раз, когда я среди вас был, вы помните, что я вам сказал, когда въезжал? Вы помните? Там. Когда я первый раз среди вас был. Я сказал вам, братья, вы украли мое сердце. И поэтому уже 14-й раз я среди вас. Ищу сердце, бо я, знаете, вы украли мое сердце. Так есть. Пусть вас Бог благословит. Я не хвалю, но я не говорю этого. Но кому честь, честь. Если я вам служил благословением, вы мне служили больше. Я все помню, сколько молодые братья, куда мне нужно, в Бремен, или Тоштет, или на юг, Форцгайм, всегда меня возили, и никогда с меня копейки не брали. Пусть их Бог наградит. Я все это помню. Мне сделали много добра, а еще больше сделали вы через мои руки братьям, сестрам в Южной Америке. Еще больше. Deus recompensa ricamente. Мне Бразилия говорит, это вам на принадлежит. Пусть вас Бог вознаградит. Слава Ему. Ну ладно, я перехожу к второму пункту. Второй прожектор называется надежда. По-немецки Hoffnung. По-английски Hope. И по-испански Esperanza. Надежда. Этот прожектор... Разница, я говорю, разница через ты, или отличается от первого, потому что он светит только вперед. Этот не светит назад. Первый, что я говорил, то светит только назад, а этот только вперед. И вы знаете, как далеко он светит? Вы знаете, как далеко? У вечность. Аллилуйя. У вечность. И вы знаете, что делать, чтобы он хорошо светил? Вот я имею очки. Многие из нас, чуть не половина, употребляем очки, правда? Иногда уже так засорятся, ничего не видно. Мы их промываем. Надо линзы прочистить. В этом прожекторе от времени до времени надо линзы прочистить. А он иногда засоряется. Правда, не? Так есть. Нельзя видеть. Но слава Господу, кровь Христа имеет силу. Дух Святой имеет силу освятить. Имя Христа имеет силу оправдать. Слово Божие имеет силу оправдать нас. Хвала Господу. Аминь. Это средство. Я этот прожектор надежды. Но этот прожектор не все имеют. Не все. Дети Божьи, искренние, верные, имеют. Но есть люди. Вы скажете, а что ты говоришь? Прочитайте вы 4 главу 1 послания Фессалоникийцам, последний стих. Там написано. И прочитайте выше, от 13 стиха. Павел говорит, не хочу оставить вас в неведении у умерших, как прочие, не имеющие надежды. Так? Да. Так написано. Есть люди, не имеют этого прожектора. Но дети Божьи имеют этот прожектор. И что он делает? Он нечто делает. Я говорю, он светит так далеко. Тот первый прожектор памяти, он светит, ну сколько мы прожили? 70 лет, кто больше, меньше. Вот эти годы он светит. Но этот светит далеко. Аж у саму вечность, во веки веков. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Господу! Я имею много эпизодов из жизни. Много примеров. Я рассказывал, когда был в Австралии, и одна сестра, это была жена брата моего друга, брата Барышева, брат Эдвин его знал. Он был со мной на миссионерской Ниве в Аргентине, и там умер, когда ехал на проповедь Евангелия, он умер. Его брата, сестра, пригласила меня на обед. У нее 5 мальчиков, она осталась вдова. То был родный брат брата Барышева. Заболел он смертельно. И она мне рассказывает, самый меньший Вася, и он как раз был там, куда она рассказывала. Был при мне. С мужем хуже и хуже. Хуже и хуже. И я ухаживала за ним. Он лежал на кауче. Уже последнее дыхание издавал. Я ухаживаю. И говорит, вдруг я смотрю, Вася смотрит в одно место. Так, знаете, лицо сияет и смотрит в одно место. Потом второе. Я поняла, он что-то видит. Ему было 4 годика. Он что-то видит. Потом долго смотрел вверх. Долго. Муж кончился. Умер. И потом он подходит ко мне, мальчик, заплакал и говорит, мама, приходил Боженька и забрал нашего папу. И говорит, мама, о, если бы ты знала, какой Боженька красивый. Мама, о, если бы ты знала, какой Боженька красивый. Я не могу тебе передать. И когда он пришел, и что-то говорил папе, но я его не понимал. Но папа его понимал. И он его забрал, и они ушли. И я видел так далеко, и они ушли. И он плакал и плакал. Как бы я хотел с папой. Дорогие, как хорошо иметь этот прожектор. Как хорошо. Один пастор в Америке посетил больную сестру, старушку. Она старенькая уже была. И когда он ее посетил, она еще говорила, была при уме, но уже при смерти. И она говорит, побеседовали немного, и говорит пастору, говорит, брат пастор, я одно попрошу тебя, не молись о моем исцелении. Не молись. Давай мы поблагодарим Господа. Говорит, меня Иисус ожидает, и я вижу хор ангелов. Меня ожидают встретить. И поблагодарим Бога, и Auf Wiedersehen. Goodbye. Я ухожу. О, как хорошо иметь такой прожектор. Аллилуйя. Дети Божьи, Господь дал нам его. Дал нам его. Но я говорю, иногда линзы засоряются. И нужно их прочистить. И знаете, как вот брат передо мной говорил, проповедник, известный, но настолько засорены, надо было пойти в болото, туда в мох, упасть на колени, чтобы кровь Христа промыла эти линзы. Аминь. Слава Господу! Благословен Господь и благословено имя Его Святое. Аллилуйя! Слава Ему! Вы знаете, не раз, когда мы беседуем с людьми, всегда мы такой ответ слышим. А кто его знает, как там будет? Правда? А кто его знает? У нас соседка недавно умерла. Когда я не говорил, а кто знает, кто то писал? А кто его знает, как там будет? Дети Божьи должны знать. Апостол Павел знал. Я знаю, в кого я уверовал. Я подвигом добрым подвязался. Течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец жизни. Венец праведности. Хвала Господу. Люди Божьи знали. Дети Божьи должны знать. Братья, не хочу оставить вас в неведении, чтобы мы знали. Павел пишет, Слово Божие пишет, чтобы ваш прожектор надежды был чист и светил у самую вечность и бесконечность. Дорогие, когда этот прожектор чист и светит, то что это жизнь? Я помню пример. Одна сестра, она была верующая, а муж не верующий. Она все молилась, хотя бы он пошел на собрание. Не хочет. Годы идут. Как не молилась, как не просила, не идет на собрание. Она все молится и постит, не идет на собрание, не хочет. Ну, правда, ей не препятствует. И вот в один день он согласился идти на собрание. Ну, она с радостью тут сразу молится, Господи, пошли нашему пресвитеру слово. Как раз к нему. Пошли, к покаянию, пошли ему слово. И молится, и молится. Пришли на собрание. Попели там, помолились. И вот пресвитер выходит, открывает Библию. И жил Мафусал вот столько-то лет. Знаете? И жил тот столько-то лет, 700, 800, 900, и умер. И жил тот столько, и умер. И она сидит, о, Боже, Боже, та ж я молилась, ты дай ему слово. Что же он читает? Сидит такая разочарована. Вы знаете, не успел пастор кончить, как этот, как пробка с бутылки. Как выскочил, пал и начал каяться. Молится, кается, плачет. Пришли домой после собрания, жена говорит, ну слухай, ну что ж тебя заставило выскочить? Что тебя заставило каяться? Та говорит, если он 900 с лишним лет прожил и умер, а что я? А сколько я проживу? И знаете, как заговорила совесть, а ты думаешь, сколько ты будешь жить? И то все. И как раз Бог ответил на ее молитву, только она не понимала. Хвала Богу, так часто бывает. Хвала Господу. Благословен Господь. Я, дорогие, есть прожектор. Прожектор называется надежда. Я не хочу, чтобы не имели надежды. Сколько раз вы хоронили, я был с вами, дорогих братьев. Братья, недавно, когда я услышал, я тоже, тот же друг наш. Последний раз я у Клопенбурге с ним беседовал, с братом Эриком. Я был в доме брата сестры Приходько, и он туда пришел, меня посетил на 5 минут. Но мы там пару часов были, даже обедали вместе. И он говорит, Дмитрий, в следующий раз, когда приедешь, будешь у нас. И вот мы услышали такой случай, ехали на доброе дело, и он был убит. Знаете, когда я утерял моего друга в Аргентине, который вымолил меня из гроба, 40 дней постил за меня, молился брат Алеша Москаленко. Я его утерял. Тот, кто вымолил меня из гроба, и мне пришлось его хоронить. Вы знаете, мне пришлось проповедовать на похороне. Как я мог проповедовать? И я взял текст, где написано «Был человек по имени Иоанн». А я взял «Был человек по имени Алеша Москаленко». Я плакал, говорил, и тысячи людей, что были, все были в слезах. Все. Я 2 недели, день и ночь плакал. Ляжу спать, одну сторону подушки вымочу слезами, потом переверну вторую сторону. Утерял друга. Но, братья и сестры, будем верны Господу, встретимся с ними. Аллилуйя. Может, кто жену утерял, мужа. И так дальше. В Господе. Блаженны умирающие в Господе. Блаженны имеющие этот прожектор надежды. Блаженны. Аминь. Блаженны. Аллилуйя. Блаженны. Тот я сказал разницу. Первый, который светит назад. Прожектор. Он рефлектирует или изображает на экране мозгов. Но этот в разницу, в отличие от него, второй, прожектор надежды рефлектирует на экране вечности. Аллилуйя. Это разница. Это большой экран. Правда? Аллилуйя. Слава Господу. Слава Господу. Я сказал вначале, мне хочется не только быть вам благословением, но чтобы мы пошли домой накормлены Словом Божьим. Чтобы мы пошли насыщены Словом Божьим. И Слово Божие насыщает нас. Хвала Господу. Помню, я рассказывал, но тогда многих вас не было. Я еще раз расскажу этот пример, живой пример. И будем молиться. И будем молиться, если между нами есть таковые, в которых прожектор надежды, или его нет, или он засорен, будем молиться вот здесь, все вместе, чтобы кровь Христа промыла этот прожектор, или эти линзы. Знаете, это было много лет уже назад. Тогда авиалайнеры не летали. Как сегодня сел, 6,5 часов или 7, я уже в Германии. И вот этот человек взял жену, 4 детей, сел на корабль в Нью-Йорке и поехал в Африку. И был там миссионером 53 года. Проповедовал, служил Господу. В этот период, когда он там был, посетила эпидемия малярии. И скосила его детей. Он утерял детей. После и жена умерла. И он состарелся. И через 53 года возвращался назад в Америку кораблем. Когда приехал он в Нью-Йорк, в пристань, откуда уезжал, там на этом самом корабле ехал американский дипломат. Тоже ехал. Многие люди ехали, и дипломат ехал. И когда они сходили с корабля, дипломата встречал духовой оркестр. Послали ему ковры, и с венками встречали, со славой. Этого миссионера встречала одна старушка, которая помнила, еще осталась в живых, когда он ехал туда. Старушка. И когда он посмотрел на этот контраст, разницу, он горько заплакал. Ему стало сильно обидно. Говорит: «Господи, этого дипломата так встречают, с такой славой, с оркестром, с венками. Я служил тебе, я отдал детей, жену, я отдал юность, я отдал лучшие дни моей жизни на проповедь Евангелия для спасения душ. И вот как меня встречают?» Он горько заплакал. И когда он заплакал горько, а Дух Святой внутри его говорит: «Сын мой, этот дипломат прибыл домой, но ты еще не прибыл домой. Когда ты прибудешь домой, тебя лучше встретят. Аллилуйя! Там тебе лучше встретят. Аллилуйя, братья! Аллилуйя! Стоит бороться, стоит смиряться. Стоит за это жизнь, мир весь отдать, все отдать. Слава Господу! Аллилуйя! Поняли все? Поняли. Те два прожектора. Не забудьте, если Господь замедлит, и если бы Дмитрий приехал через 10 лет, если бы были живы, вы скажете: «Помнишь, ты проповедовал такого дня на два прожектора». Хорошо? Прожектор памяти и прожектор надежды. Два прожектора. Помни, дорогой брат, дорогой юноша, девица, помни, где ты бываешь, что ты видишь, что ты слышишь. Все идет туда. Не к соседу, к тебе, в твой прожектор памяти. Дай Боже, чтобы мы имели второй прожектор надежды. Знаете, светит далеко и на большом экране вечности. Хвала Господу. Сколько людей, которые прожили, по украинским карам змарнували, или по-немецки «фернихтет». Жизнь, таланты, способности, все. Но есть люди, которые использовали, которых Бог взял, освятил, использовал их способности и неспособности. Слава Богу! Он употребляет наши и способности, и наши неспособности. Он употребляет. Я вам говорил, помните, меня лично рекрутировали масоны. Масонство, фраймауэр по-немецки. Меня лично рекрутировали работать для CIA. CIA – это ЦРУ, американская контрразведка. Мне показали, знаете, кошелек. И знаете, что они мне сказали? Дмитрий, такие люди, как ты, нам нужны. А я говорю, они нужны Христу. Аллилуйя. Они нужны Христу. Аллилуйя. Слава Богу. Я говорю, часто езжу. У меня есть кассет-плеер. Играю кассетки. Кассеты детей Божьих. В том числе и ваше пение есть, которое служит мне beyond, или выше, чем я могу истолковать. И я этими пениями, в том числе, говорю, и вашего хора, благословен. И говорю, поднимаю взоры к небесам и говорю, Господи, я сердечно благодарю Тебя, что не все голоса сатана забрал. Да. Аллилуйя. Есть голоса, которые славят Бога. Далеко за тысячи километров, но служат мне благословением. Аллилуйя. Слава Богу. Если я послужил вам сегодня благословением, я рад. Амин. Мы пойдем на колени и скажем Иисусу, как мы Его любим. А если кто что за собой замечает, пусть Дух Святой вам больше скажет. Может, ваши линзы уже засорены. Может, вы никогда не отдавались Господу, не вручали себя еще никогда. Если таковые есть, вы выйдете сюда, тут братья, служители будут с вами молиться. А Господь вас благословит. Аминь. Благодарю за внимание. Идем на колени, молимся.